21. На территории аэропорта, прежде чем ехать в Херц, Ходжес направляет джип Джерома на разворотный круг перед отелем «Хилтон». «Это и есть программа защиты свидетелей?» — спрашивает Фредди. «Это?» «Поскольку конспиративной квартиры у меня нет, вот что мы сделаем», — говорит Ходжес. «Я сниму номер на свое имя. Ты войдешь, закроешь дверь на все замки, будешь смотреть телевизор и ждать, пока все закончится». «И перевяжешь рану», — добавляет Холли. Фредди ее игнорирует, не отрывает глаз от Ходжеса. «И что меня ждет после того, как все закончится?» «Не знаю и не хочу сейчас это обсуждать». «Могу я что-нибудь заказать?» Красные глаза Фредди поблескивают. «Боль поутихла, а вот есть уже хочется». «Если есть такое желание, наедайся до отвала», — отвечает Ходжес. «Только посмотри в глазок, прежде чем откроешь дверь официанту», — предупреждает Джером. «Убедись, что это не люди в черном Брэди Хартсфилда». «Ты шутишь?» — говорит Фредди. «Да?» В этот снежный день вестибюль отеля пуст. Ходжес подходит к стойке, оформляет номер на свое имя, возвращается к дивану, на котором сидят остальные. Холли уткнулась в iPad и не поднимает голову. Фредди протягивает руку за картой-ключом, но Ходжес отдает ее Джерому. «Номер 522. Отведи ее наверх, хорошо? Я хочу поговорить с Холли». Джером вскидывает брови, но Ходжес молчит, поэтому он пожимает плечами и берет Фредди под руку. «Джон Шафт сопроводит вас в ваш номер». Она отталкивает руку. «Мне повезет, если там будет хотя бы мини-бар». Но встает и идет с Джеромом к лифтам. «Я нашла гараж Тёрстона», — говорит Холли. «Он в 56 милях на север по 47-й автостраде, в том направлении, откуда надвигается снежная буря. Потом надо ехать по 79-му шоссе. Погода не располагает к таким по...» «Все будет хорошо», — прерывает ее Ходжес. «В Херце нам оставили Ford Expedition. Отличная тяжелая машина. О том, как туда добраться, ты скажешь мне позже. Сейчас я хочу поговорить с тобой о другом». Он мягко берет у нее iPad и выключает. Холли смотрит на него, стиснув руки на коленях, и ждет.